Часть вторая. Заговор обреченных. 8 июля 2007 года. 3,5 месяца с момента катастрофы. «Пурпур власти есть лучший саван». Эти слова принадлежат императрице Византии Феодоре, когда во время мятежа Ника она отказывалась от бегства. Сидящая за столом уставшая женщина отнюдь не императрица. Но уйти отсюда, сдаться военным Кравчева, эвакуировать все свое хозяйство, детей, сотрудников, быть центром маленькой вселенной, императрицей и великой кормчей, а стать... А кем она там вообще будет? Старшим воспитателем или младшим психологом? Увольте. Сейчас в ее руке лежит маленькая беретта, приданная за одного неплохого мальчишку, подобранного ей на дороге в самые первые дни. Воспоминания – странная вещь. Когда-то мамин дедушка, попавший в 1941 году 17-летним пацаном в плен, рассказывал им с Тошей, как перед самой сдачей, находясь в страшном Вяземском котле, видел, как некоторые командиры частей брели неспешно и устало прочь от солдат. В ближайший кустарник, лесок или к стогу сена. А вскоре оттуда раздавался сухой пистолетный выстрел. Раньше она этого не понимала. «Зачем? Ведь потом будет мир, во всем могут разобраться». И что окружение было не по их вине, и что в плену вели себя достойно. Зачем убивать себя? А дедушка пытался им все что-то объяснить. Ведь он был там, он все видел, и поэтому понимал состояние тех офицеров лучше своей правнучки. Но это было лет 20 назад, в другое время и в другом месте. А сейчас она, наверное, понимала тех офицеров лучше своего прадеда, потому что чувствовала примерно то же, что чувствовали они, перед тем, как лечь виском на дуло. Они должны капитулировать, выехать, вывести имущество, пойти на поклон к Кравчему, который его с благодарностью примет, к человеку, который уже многое понял, и не будет рассматривать 15- и 16-летних мальчиков, да и девочек, кстати, тоже как обузу, а скорее наоборот, как щедрый подарок судьбы. И оставить этим все то, что они создавали. Законсервированную технику, ангары, каркас для теплиц, запасы продуктов. А главное – ожидания, мечты и надежды. Судьба и везение не дали ей ни шанса, ни полшанса. Этот разговор по душам, как обозначил его представитель выживальщиков Геннадий Равильевич, поставил все на свои места. Стали понятны и странные несчастные случаи последнего времени, и странная, а как оказалось, предупредительная стрельба из снайперки на шоссе, и то, как быстро ее сдал Кравчий, а вернее, почему так быстро сдал. Все на поверхности. Выживальщикам нужно ее место, а Кравчему нужны ее мальчики и ее девочки. Выживальщикам не нужно, чтобы им стреляли в спину. Выжившие или обиженные. А Кравчий – лучшая гарантия, что согнанные с места педагоги, как их окрестили местные, будут правильно себя вести. И главный итог. Команданта Кравчий, этот жирный Боров, с его истинно хохлядским пофигизмом и невмешательством, получает почти 100 будущих штыков в лице ее воспитанников. Кучу девочек, которые вот-вот войдут в брачный возраст или уже вошли, а еще и благодарного союзника в лице компании сюрвайверов. А всего-то надо не вмешиваться. Ну а сюрвайверы получают их дом. И дело остается за малым. Сделать так, чтобы они свалили. Сами и добровольно. А если нет, то действия выживальщиков будут куда более жесткими и решительными. И кровь будет уже на ее руках. Их тут около 200 человек. Детей, специалистов, оставшийся персонал, несколько пожарных. Но если предложить им выбор, идти под защиту Кравчева в его рай вечной... Ой, вечной ли? Тушенки, крупы и концентратов? Или попробовать оказать сопротивление врагу, расположение которого они даже не знают? Младшие будут однозначно «за». Но за пожарными, первозванными и спецами будет последнее слово. И они однозначно будут против неоправданных поступков. Зачем рисковать жизнью своей и детей, если лучше и безопаснее отступить? Ну а кто не поедет к Кравчему в любом случае? Наверное, она. Пальцы ложатся на маленькую беретту. Да еще бортник, ее однорукий чекист, консультант по вопросам безопасности. С его слов, у Кравчева во время еще их первого визита он встретил как минимум с десяток человек, которых он умолял в первый день беды поберечь хотя бы семьи, а в ответ слышал обвинение в паранойе. Как он потом сам сформулировал: «Если ты переходишь через реку, а сосед по лестничной клетке, оказавшийся рядом, говорит, не ходи, лед тонок, а ты идешь, проваливаешься и топишь жену, мать, детей и родителей. Затем выходишь и видишь человека, который тебя предупреждал. Разве простишь ты ему то, что он предупреждал тебя всего 2 минуты, а не 10-15 минут или все полчаса? Да, к Кравчему и он не поедет. Там ему не жить. А с одной рукой долго он сейчас не протянет. Хмурые у него перспективы. Рука ее чертит 2 фигурки. Мальчик и девочка взялись за руки. Это она и бортник. Люди, которые останутся тут до конца. Стук в дверь. Войдите. А пистолет мы пока в стол положим. Шепчет она про себя. Это Женя. Худой, смущенный и бледный. Хотя нет, ее Женя был не просто бледным, а очень бледным. Они теперь все для нее ее. Свою роль, как часть их тихого договора у дороги, он уже давно сыграл. И сам знает это. Бортник же будет приятно удивлен, узнав о троянском коне. Мужчина начинает с места в карьер. Я попрощаться зашел. Так мы еще не уезжаем? Пока еще мало кто знает, но думаю, что дня через 3-4, никак не раньше, начнем. Я знаю. Но доктор сказал, что у меня есть еще максимум пара недель. Никак не больше. Морфин уже почти не помогает. Увеличить дозу? Если что, запас есть. А смысл? Уже увеличивали. И не раз. Женечка, милый мой, ну что я могу сделать для тебя? Ты говори, я сделаю. Ей вдруг до боли становится жалко этого человечка. Такого худого и нескладного. Вспомнила, как увидела его в первый раз. Со слингом, мешком, полным памперсов, детского питания и морфия. Будто бы бледная смерть несла на своих тощих костлявых руках спящую розовощекую жизнь. Вы знаете? Знаю. Нет, скорее догадываюсь, но хочу, чтобы это сказал ты сам. Лично и вслух. Завтра я умру. Сам умру. Просто возьму и... Вы же понимаете. Не держите меня, пожалуйста. И не обижайтесь. Мне очень больно. А еще я очень сильно устал. Недели раньше, недели позже. Какая вам разница? Понимаю. Держать не буду. О твоей лапочке я позабочусь. Или Маша. Как карта ляжет. Кому из нас двоих о ней заботиться? Я. В общем, Женечка, ты за нее не волнуйся. Они еще долго сидят. Женя пришел не с пустыми руками. И его бутылка армянского коньяка была настоящей и очень старой. Женя наливает, и они пьют, не чокаясь. И хотя он считает, что поминают его, но прав он только наполовину. Женщина куда как более информирована. Это поминки по ним обоим. Дверь ее кабинета закрывается за ним ближе к ночи. А она все еще продолжает сидеть в своем глубоком кресле. То ли маленькая девочка в кресле папиного кабинета, то ли паук-тарантул перед своим последним в жизни броском. Взгляд ее падает на бутылку дорогого коньяка, на 2 палочки на белом листе. Это она и бортник, люди, которые к Кравчему точно не поедут. Она, потому что амбициозная дура и уже не сможет по-другому. А бортник, потому что там его и так попросту прикончат. Пьяной рукой она прорисовывает еще 1 палочку. Это Женя. И долго смотрит на это странное трио. Ходячий мертвец, однорукий чекист, и она, леди Макбет Мценского уезда, Жуткая и странная мысль пронзает ей мозг. А почему бы и нет? Чем они тут рискуют? Ничем. Дешевое и пошлое название «Заговор обреченных» лучше всего подходит для этой ситуации. Звук опрокинутого стула в общем коридоре хорошо слышен в ночи, а сильно поддатая тетка метется через весь жилой корпус вниз, для того лишь, чтобы, сбежав на первый этаж в одну из комнат и раскрыв дверь, зашептать нежно и умоляюще: «Женечка, дорогой ты мой, только не сейчас, ты мне очень нужен, и Бортнику, и всем остальным. Ради Женечки, подожди неделю, только неделю». Удивленные глаза Жени смотрят на нее, а в лице человека, готового взглянуть в лицо вечности, появляется легкий интерес. Она не просит его не умирать и тянуть до конца. Она просит его прожить еще неделю. Получив удивленный кивок Евгения, женщина буром прет по ночным коридорам дальше. Нет, Бортника она пока трогать не будет. Его завтра. Сейчас она будет тиранить доктора. Двери в комнате доктора раскрываются сами после очередного сильного стука. Шаг в комнату, включить свет. Вот кровать доктора, одеяло, нога из-под одеяла. Не доктора. Об этом говорит и размер, и маникюр. А еще испуганное лицо. Настя, Кирпа. Девочка испугана. Потом. Где наш Гиппократ? Кто? Твой учитель. Нейтральное слово. Учить-то можно разному и по-разному. Не знаю. Он был тут. Мы... Лицо становится бледным, а уши розовыми. Спали. Я проснулась от стука. Его и нет. Ладно, спи. Ему привет. Скажешь, чтобы утром ко мне зашел. Срочно. Женщина выходит и уже собираюсь уходить, когда видит раскрывшуюся дверь соседней комнаты. Там должны были спать обе девочки, ученицы и ассистентки доктора, Настя и Оля. А если Настя спит тут, значит, последний час доктор спал там. Усталый и жизнерадостный взгляд пожилого сиятеля разумного и доброго встречается со взглядом женщины и резко меняется. Что случилось? «Мой дорогой Парацельс!» Женщина возбужденно берет доктора за полы его летнего халата. «Ваши облика морали будущего молодожена мы сейчас обсуждать не будем. Девочки взрослые. Разговор о Жене. Важный и срочный. А что, он уже?» «Нет, но собирался». «Не держите его. Ему 2-3 недели максимум. Будь я в клинике, я бы все равно больше ему не дал». «Нет, доктор, я буду его держать. И вы тоже». «Очень будете держать Евгения». «Зачем вам это?» Женщина подходит к доктору. Близко-близко, так что он начинает слышать запах, исходящий от ее волос. И тихо произносит. «Неделя, доктор, всего одна неделя. Через 5-7 дней Евгений должен выглядеть максимально здорово и игриво. Хотя бы на пару-тройку часов. Потом хоть потоп. Но 3 часа у нас быть должны». «Гоните нахрен свои тычинки спать, вы их уже достаточно наопыляли. И начинайте думать, какую клизму вы поставите Жене сейчас, и какой боевой коктейль засобачите через 5 дней. Еще, Женя, возможно, будет не единственным вашим клиентом». Утром, после стандартных процедур, вроде «доброе утро всем в столовой», краткой планерки и быстрого обхода территории, которую она должна сделать, женщина зовет Бортника в свой кабинет. За последние дни он, как и Женя, сильно сдал. Теперь она видит, как выглядит человек, который не работает, а просто честно дорабатывает. Первой начинает она. «Я приняла решение. Через 5-8 дней я еду туда с Женей. Постараюсь убить всех. Или как можно больше». Договорить она не успевает. Ее прерывает смех собеседника. Ненатужный, истеричный или издевающийся, а искренний детский смех. Наверное, Бортник последний раз так смеялся лет 10 назад, когда его бабушка, еще живая и бойкая 90-летняя старушка, вдруг позвала его и показала на Шварценеггера в фильме «Командо», в тот момент, когда он нес 4-ствольный гранатомет со словами «Ты дивись, який гарний физкультурник». Последние месяцы своей жизни он, по сути, играл. Лет 15 назад, еще будучи молодым скубентом, он записался на модный в узких кругах тренинг пикап-технологий. Молодые мальчики 15-17 лет шли туда учиться, а он и еще 5-6 мужчин в возрасте от 30 до 40 лет пришли просто поиграть. Играть было действительно интересно. Заставить себя спеть в незнакомом городе 5 песен подряд в переполненном общественном транспорте, а потом на кураже назначить свидание самой красивой девочке вуза. И через сутки, когда она уже будет с готовностью ожидать близости с ним, сказать: «Извини, но ты не в моем вкусе как женщина. Давай останемся друзьями». Тогда игра на адреналиновом драйве, на грани фола, ему показалась до жути интересной. Очень похоже было и сейчас, когда ему, однорукому калеке, с весьма печальными перспективами, эта женщина предложила стать консультантом по вопросам внешней и внутренней безопасности в заведении, которое только чудом избежало первого удара беды. В заведении, которое еще большим чудом смогло выстоять и даже в какой-то мере процветать этот недолгий срок. Это была и его заслуга, но еще больше заслуга этой бешеной тетки, которая делала такие странные нестандартные ходы, перед которыми он в душе снимал шляпу. Ее изначальная идея давать всем власти, полномочий и ответственности по чуть-чуть вполне себе сработала. Тут существовала фракция первозванных, те, кто не покинул ее в самые первые дни. Они имели право внеочередного доступа к ней и право первого и последнего голоса. А еще группа технарей, в которых входил и он сам. Причем от технарей зависело многое, но и технари-калеки тоже зависели от многих. А еще отряд хунвейбинов, пацаны 15-16 лет, отряд лисистраты, девочки того же возраста. А еще с несколько вояк, обычных вдовых мужиков-пожарных с 3-4 детьми на руках, навербованных в лагере Кравчева и подчиненных непосредственно ей. Все это создавало определенную систему противовесов, которая позволяла ей худо-бедно управлять, нет, скорее править этим террариумом. А ее идея с маскарадом. Мальчиков из отряда хунвейбинов теперь можно распознать очень легко. Одежда цвета хаки, жиденькие подкрашенные усы и бородка визуально делали пацанов старше на 2-3 года. Бойцы такой униформы и выглёнда просто млели, а Бортник сразу понял ее идею. Когда они в очередной раз будут потрошить пригород, то к машине с парой солдат и десятком странных ваххабитов будет куда меньше вопросов, чем к двум солдатам и десятку сопляков. Но всему приходит конец. Они держались за это место, потому что у них не было прямого и сильного конкурента или противника, что по сути одно и то же. А теперь он появился. Взрослые дяди, которые из собственного благоразумия и гуманизма просто дали им шанс свалить отсюда тихо и без жертв. Но пойдут дальше, если педагоги не поймут намеков. И ему вдруг стало легко и весело. Этот Наполеончик в юбке серьезно заявляет, что через 5-6 дней поедет к сюрвайверам, где одних мужиков, предположительно человек 20, и постарается всех убить. Но продолжение разговора дало понять, что все куда и куда как серьезнее, чем он думал. «Ты слышал, сколько нам дали срока?» «Неделю. Вернее, уже 6 дней. И что ты думаешь, я буду делать?» «Еще один случайный пожар. Случайное нашествие обратившихся или стрельбу неизвестных с расстояния 1-2 км и снайперки по зданию склада. Это, я думаю, мы переживем. Но на этом они не остановятся. Нет, не остановятся. А потом прольется кровь, и мы просто отсюда побежим. Катя, я думаю, что через 5 дней ты начнешь комплектовать первые из транспортов, а еще через 2 дня полностью перевезешь всех к Кравчему. С полного согласия всех взрослых, сотрудников и солдат, с которыми ты должна считаться. Переездом они будут недовольны, но и рисковать своей жизнью сочтут излишним. Ты ошибаешься в одном. Через 5 дней 2 наши полуторки повезут самых маленьких к Кравчему. Там он получит конверт от меня с просьбой срочно прислать весь его наличный транспорт для эвакуации и объяснением, что я делаю в данный момент. К моменту прибытия транспорта для эвакуации, присланного им, остальные подростки или будут к ней готовы, или надобность в ней уже отпадет. Поясни. Лицо его вдруг становится серьезным. Женя умирает. Открыла Америку. Он хотел сделать передоз сегодня ночью, предварительно привязав себя к кровати. Я его отговорила. Он умрет через неделю. Она делает паузу. У тебя есть граната или взрывчатка? Если нет, ты знаешь, где их достать? Катя, вы сошли с ума. Извините за резкость. Извиняю. До конца дня подумай, готов ли ты быть со мною вместе? Или снова будешь бежать и жалеть, что мог бы сделать больше, но не захотел или не смог? Она делает паузу и продолжает, открывая стол, показывая свою маленькую беретту. Вчера я из него хотела выстрелить. Меня остановил, вернее спас, приход Жени. Когда последний человек покинет это, она делает круговое движение вокруг себя, он так и выстрелит, я так решила. Но и у тебя после эвакуации тоже не самые блестящие перспективы. Бортник, подумай, у нас, у тебя есть небольшой микроскопический шанс, но он есть. Я в это верю. Помоги мне, прошу тебя. Если у нас получится, то и эвакуации не будет. И все будет как прежде. А если мы не сможем, то все будет как сейчас. Взгляд мужчины скользит по поверхности рабочего стола. Лист бумаги. На нем почти детский схематический рисунок. Человечки, девочка и мальчик взялись за руки и куда-то идут. То, что мальчиком был Бортник, он не сомневался. Редко когда так тщательно рисуют отсутствие одной руки. А то, что девочкой была она, можно было догадаться по наличию на голове миниатюрной короны. «Сначала я хочу услышать, как ты себе это все представляешь?» Женщина начинает говорить. Сначала отрывисто и сбивчиво, но потом, взяв себя в руки, спокойнее и спокойнее, так словно защищает свой второй диплом. А он слушает ее, не перебивая, изредка вставляя замечания, поправляя ее или задавая вопросы. Стороннему наблюдателю в этот момент могло показаться, что тон мужчины ёрнический, шутовской, ироничный. Но через 10 минут тот же наблюдатель отметил бы, что ирония в голосе мужчины сменилась здравой критикой, готовой сорваться в конструктив. Но наблюдателя тут не было. А то, что от иронии и сарказма относительно плана этой бешеной тетки он перешел к техническому обсуждению деталей, и сам Бортник обратил внимание только через полчаса. Было около 11 часов дня, когда директор дома номер 5 имени Макаренко услышала «Надо попробовать».